Французская полиция в действии. Вопреки расхожему мнению, французы очень дисциплинированы в том, что касается еды. В час дня французский рабочий класс, трудовое крестьянство, прогрессивная интеллигенция, служивый народ, домохозяйки, пенсионеры, да и любой маломальски уважающий себя преступник или наркоман обедают. И вот ровно в час дня, когда на улицах ни души, в наш жилой квартал, в котором я живу, въезжает полицейская машина и по асфальтовой дорожке медленно объезжает парк. В патрульной машине трое полицейских, двое мужчин и молодая женщина. Они весело между собой переговариваются, но, тем не менее, зорко наблюдают за происходящим. Если кто забыл, повторяю. В час дня в нашем тихом парижском пригороде ничего не происходит, однако полиция бдит. Происходить начинает с наступлением темноты. Выясняет отношение группа молодежи, подъезжают машины с номерами соседнего департамента, пользующегося дурной репутацией. Потому как их ждут, ясно, что они привозят наркотики. По улицам на дикой скорости и с диким ревом, то есть со снятыми глушителями, гоняют мотоциклисты. Но полицейский патруль исчез с наступлением темноты. Он появится лишь завтра, в спокойное обеденное время. Иногда в 3-4 часа дня на какой-нибудь тихой улице, где редкое автомобильное движение, полицейский патруль сходит на землю и выборочно останавливает машины, проверяя у водителей документы, а порой даже, жуткое дело, заставляет дуть в трубочку на алкотест. После 9 вечера, когда все французы дисциплинированно поужинали, изрядно подкрепившись вином, на алкоголь в нашем пригороде никого никогда не проверяют. Вообще-то полицейские засады на водителей алкоголиков во Франции устраиваются. В них наши патрульные участие не принимают, они свой день уже отработали. Полицейские засады устраивают специальные оперативные подразделения, причем, о ужас, именно после 9 вечера. В среду или четверг, в определенных всем известных местах. Я, например, знаю, что в среду или четверг, если задержался в гостях и несколько себе напозволял, то через мост домой нельзя возвращаться, рискованно. Возвращаюсь окольным путем, где никаких полицейских засад в природе не бывает. В пятницу и в субботу вечером можно в любом состоянии переть через мост. В пятницу или субботу вечером во Франции полицейских засад отродясь не было. Ведь все едут пьяные. В стране виноделов, занимающей первое место в мире по экспорту вина, какое же правительство решится на столь непопулярную затею? Но вернемся к нашим патрульным. Однажды я видел их в действии. У моего дома случилось происшествие, причем среди бела дня. Сосед не запер свою машину, оставил ее на проезжей части и ключ в зажигании. На беду в наш тихий квартал забрел гастролер. Увидел ключи в зажигании, сел в машину, завел мотор, рванул со странной силой, не справился с управлением и врезался в другую машину. Шум был страшный. Неудачливый похититель вылез из машины и неспешно отправился в сторону метро. Полицейский патруль прибыл оперативно. Из всех окон соседи кричали, дескать, «Вон негр в белой куртке ушел в сторону метро!» Однако преследовать угонщика полицейские даже не собирались. Их интересовало другое. Чья машина? Где хозяин? Появился хозяин. Девушка полицейская действовала энергично и толково. Объяснила хозяину машины, когда тому надо явиться в участок, к кому обратиться, чтобы получить страховку. Пожилой полицейский ворчал. Ну и денек выдался. С утра третий инцидент. Никак пообедать не успеваем. Для справки. Такой состав патруля, двое мужчин и женщина, не только привычен, но и политкорректен. Он демонстрирует равенство полов, что во Франции очень немаловажно. Кроме того, люди, имевшие, к несчастью, дело с полицией, утверждают, что, по их наблюдениям, женщины-полицейские понятливее и быстрее схватывают суть дела. К сожалению, и объяснить тому причины никак не берусь. Женщины, поступив в полицию, быстро беременеют. Рожать, находясь на государственной службе, весьма выгодно. 6 месяцев можно не работать и получать полную зарплату. Не случайно в полиции постоянно жалуются на нехватку кадров. Массовый прием женщин в полицию начался с приходом социалистов к власти. Социалистам важно было доказать, что они, в отличие от репрессивной полиции, правого правительства, создают полицию с человеческим лицом. Такие патрули, о которых я рассказывал, призваны осуществлять связь с народом, то есть выполнять роль участковых милиционеров, какими они были при советской власти. Идея связи с народом очень хороша, особенно в предвыборной кампании. Ну и вообще, переводить старушку через улицу с подручней девушки в пилотке, чем дюжему полицейскому. Трудности возникают тогда, когда народ не хочет этой связи. Именно при социалистах в так называемых горячих пригородах образовались зоны беззакония, то есть обширные жилые кварталы, куда полиция не смела входить. Горячим пригородам, тому, как они возникли, и кто там на самом деле заправляет, я посвящу особую главу. А пока не будем отвлекаться от полицейской темы. Победив на последних президентских и парламентских выборах, правые, выполняя свои предвыборные обещания, решили сразу покончить с этими зонами беззакония. И вот в один прекрасный день, подчеркиваю день, а не вечер, не ночь, только что назначенный министром внутренних дел Николя Саркози ввел в один из таких кварталов 2 батальона полиции. Ничего, все прошло благополучно. В полицию не стреляли из окон, не швыряли камнями, не поджигали полицейские машины. Полицейское начальство, воодушевленное успехом, дескать, запугали хулиганье, повелело осуществлять патрулирование ранее недоступных зон. Первый патруль был, как и при социалистах, политкорректен, то есть 2 мужчин и женщина. Кто так распорядился, не знаю, но, думаю, руководствовались соображениями политического порядка. Заменить привычный элегантный патруль дюжиной здоровенных бугаев означало бы прослыть реакционерами. А это во французской политике смерти подобно. Значит, патруль вошел в жилой квартал, но буквально через несколько метров на него набросилась группа молодежи. Мужчин здорово поколотили, а девушку-полицейскую просто изуродовали, сломали нос и челюсть. Выручил бедолаг особый наряд полиции, который благоразумно держали поблизости в боевой готовности. На следующий день в этом квартале арестовали нескольких подростков. Адвокаты подростков утверждают, что их подопечные в избиении полиции не участвовали, а просто случайно проходили мимо. Чем это дело кончится и вообще дойдет ли оно до суда, не берусь гадать.